Звать меня брат Юра. Я из церкви города Мелитополя Украины. Мелитополь гадуром масе Украины гад. По милости Божьей, 6 лет живем мы в Нарьян-Маре с семьей. Нусям ганна матпу или Нарьян-Марка. Совершаю просветительское служение. И хэмян артадарам. Дорогие друзья, я прочитаю из Святого Писания книга «Деяния святых апостолов». 14 глава, с 8 по 10 стих. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей». «И никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Дорогие друзья, я сегодня хотел бы сказать о самом главном. О моей уверенности, что я дитя Божье. Понимаю, друзья, вот ехал на это общение, думаю: Господи, вот о чем бы поделиться с друзьями? И зная, что вот для Тундровской церкви очень большой недостаток общения. Общение очень редко происходит. И вспоминая свои переживания и своей жизни, друзья, хотелось бы и вам вот так вот ободрить и утешить вас Словом Божьим. В этом тексте Писания мы читаем, что апостол Павел прибыл в город Листру, проповедуя там, на служении был человек, который был хромой от чрева матери. Я думаю, было очень, ну, кроме этого человека, еще другие люди. Может быть, много людей было. Ну, здесь отмечается в этом городе об этом человеке, что он слушал и имел веру. И апостол Павел это увидел. И еще отмечается в этом человеке, что он был хромой от самого рождения. Друзья, вот так бывает в жизни нашей духовной. Когда рождается человек в мир, знает ли он, что он живой, пока он еще маленький? Но он живой или не живой? У него спросишь, ему годик, два, может быть, три. Спросишь, живой. Но он ответить и объяснить не может, сказать, что я живой. Но желание кушать, он издает голос, у него есть уже жизнь. И я так слышал, что если ребеночка оставить в любом обществе, даже если мамы нет, он заставит людей, чтобы его покормили. Своим криком, своим поведением начнет, и люди, ну... Так бывает со всяким рожденным от Бога. То есть желание к святым и к дивным, желание жить чисто, свято. Есть. А с другой стороны, Другая борьба. Мир предлагает прелести, жизнь свою, усладу. И у человека наступает, когда он рождается духовно, это война такая внутри. Не обвиняю, Дани, тюкуила, харта, еда, мипа, берна, пирдерма, мюняюна. Здесь мы читаем в этом послании, в этом примере, этот человек, он был хромой, родился. Толбя тюку, не нете, медвы, соевы. Так бывает у нас. Мы родились, и потом потихонечку вера наша начала вот так вот сомневаться. И тремгась вера маньянна, ся асояв, а пуна пунрев, а не лэнгадангабянгуда. Смотришь же по времени, уже должен ребенок ходить, уже год исполнился, полтора, а родители переживают. Он не может ходить. И ся потенеп надо не обвиняя ка ядер таргуся на чекини ядер. И, друзья, вот в чем заключается так вот основа нашего спасения? Амгангу мане нум илган маос ильте нум ильтембо. Апостол Павел пришел и проповедовал. Написано, пришли и там благовествовали. Апостол Павел Даняхайвы и ну вадам вадимы. Смысл. Жизнь Христа, смерть и воскресение. И тек лагрёдрчингебэй Иисус Ильме Хаода Ила. И этот человек смотрит и что? Он на лице его вид лица изменился. Я думаю, и апостол Павел это заметил. Вот сегодня хотелось бы нам, друзья, вот помолиться пред Господом, чтобы нам быть внимательными, то, что Господь будет говорить. И апостол Павел тарсям да манмеда и мань отеда амгам нум хэтугу и деда туит таргу тиканьямна. Суть Евангелия в том, что как вот так вот порой я стараюсь делами своими как-то угодить Господу. И мы был юным, мы обсуждали хартн серпна не и тарламби у манлапта. И у меня не получается. И ханьян хандрем хамурт не вер. Проходит год, два года. И погаю до сиде. И наступает отчаяние. А пуна ленгадангун. И у меня приходят мысли, наверное, я поспешил в завет с Господом вступить, я, наверное, поспешил принять служение. И видор там мани паруман габимасе христиангуахана нянда масраваханани. Друзья, а суть Евангелия в том, что Иисус Христос, Он оплатил все мои долги, и моими усилиями не нужно ничего больше добиваться. И, ну, мы в старте, мань нагинания, мгарте, пьющни дара. То есть, я принимаю эту милость. Господь, Отец, принял жертву Иисуса Христа, и на меня теперь смотрит через Господа. И ну илхамбе Иисус Христос сер маняни и амхарт маняни тарбе нига нарханда трем хартадомда беда. И когда я это понимаю, сягамандиким хамдамбим, как апостол Иоанн пишет, сие пишу вам верующим, дабы вы знали, что вы веруя в Него имеете жизнь вечную. И хасер апостол Иоанн хэт беда тиким хамдамбир пунрев хананда тиким матара. Первое, когда апостол Павел проповедовал, этот человек, он вот так вот увидел свое положение. Нюрти это апостол Павел хартабуддаман харканьомда. Что он хромой. Мэдвамда. То есть я грешный, Господи, без Тебя я пропащий человек. И подросить пой мань малия. И второе. Апостол Павел рассказал о том, кто может тебе помочь. апостол Павел тиким гетвей гиби няда вертат тиким. Иисус Христос силен, силен тебя исцелить, силен тебя поставить на ноги твои прямо, чтобы ты ходил. Иисус Христос, мы Петр Ядермас, нет не нулталось. И мы сейчас, друзья, поблагодарим Господа за жертву Господа, за спасение и попросим, чтобы Он нас утвердил. Чтобы нам не колебаться, а идти твердо, так вот, верою за нашим Господом. Аминь. Аминь.